Глава 57. Лейра. Мы трудились до самой ночи. Тушили последние тлеющие угли, помогали детям, потерявшим родителей в хаосе, ставили палатки, накладывали шины на сломанные кости, наносили целебную мазь на ожоги и варили похлебку. Теперь в импровизированный лагерь у подножия Эссериеса возвращался покой. Завтра людей группами проведут к замку Эсретне, пока он еще носит это имя. Десмонд спросил меня на этот счет, но я ничем не могла ему помочь. Я была ничейной дочерью, которая владела магией. На меня смотрели с благодарностью, но и с недоверием. Даже Туоба, с которым я выросла, сегодня глядел на меня с отчужденным уважением. Или ему было стыдно передо мной. Страх перед магией прививался немийцам с колыбели, и при всем желании они не могли перестать быть собой. Сейчас, когда все знали, кто я, что я с собой представляю, Немия вряд ли сможет оставаться моей родиной. Думать об этом было не больно, по крайней мере, пока. Другие страдания были сильнее. Уже несколько часов я работала, преодолевая глубокую усталость и то и дело сдерживая слезы. Сейчас, когда я осталась одна, затаившись в темноте на краю леса, я могла вволю и спать, и плакать. Но внезапно оказалась не в состоянии делать ни то, ни другое. «Где ты, Аларик?» — тихо проговорила я в тишине, как привыкла шептать на ветру. По крайней мере, на одном ветру. Но все четыре ветра унеслись прочь после того, как спасли нас. Немия слишком долго держала их в плену. Теперь они были свободны и, наверное, никогда не вернутся к нам. «А мы?» — обратилась я к Аларику, где бы он сейчас ни был. «Будем ли мы свободны хотя бы на пару часов? И что мы тогда сделаем?» Меня пронизала невыразимая злость на мою предшественницу. Эта безжалостная тварь, имени которой даже не сохранилось, отняла у меня все. Я ощущала ее магию глубоко в себе и жалела, что она не оказалась погребена под холодными камнями. Волшебница пыталась все исправить, как и тогда, когда создавала Альсиана Дыра. Вот только ее усилия делали все только хуже. «У тебя были хорошие намерения», — прошептала я, словно она могла меня услышать. «Но ты выбирала дурные пути, потому что ты использовала людей, словно имела на это право только потому, что была сильнее. Но это не так. Ты выбирала неверные средства. А как ты тогда могла найти верное направление?» И я, наконец, поняла, в чем должна поступить иначе. Это было главное испытание со всей моей силой, которую я получила благодаря моей магии или Аскай. Я могла бы пойти простым путем, согласиться с королевой, несмотря на доводы Аларика, и уничтожить Альсиана Дыра. И я бы сделала это из совершенно благих намерений. Но средства были неверными, потому что, пойдя по этому пути, мне пришлось бы принести в жертву множество живых существ, животных, демов, людей. Этот путь не привел бы меня к цели, а породил бы новый круговорот ненависти. «Я не пойду твоим путем». Слышала ли она меня? Та женщина, с которой начался мой род. Ее магия безмолвно покоилась во мне, но она была безгранична, и в ней легко было затеряться. Я была уверена, она как-то слышит меня. «Я сама волшебница, возможно, последняя в Немии. Я больше, чем твоя последовательница или инструмент. После всех мечтаний я становлюсь той, кто сама решает свою судьбу. Я Лейра, которая освободила ветра, что ты связала с Немией. Я совершаю собственные ошибки и иду своим путем». Что-то хрустнуло в кустах позади меня, и я обернулась. «Где... куда же ты пойдешь, «Вика?» На мгновение я была уверена, что Ласса вернулась и играет с моим рассудком. Как иначе объяснить, что из ночного леса выступила моя подруга? Вика, которая всегда была моей смелостью. Она пришла именно сейчас, ведь была нужна мне как никогда. «Что ты здесь делаешь?» «Мы искали тебя, не пугайся!» Она показала рукой в темноту между деревьев. Я сфокусировала взгляд и различила очертания стоявшего там человека — Киппаханца. Я видела его рядом с Викой. Однако я видела и то, как он сражался против немийских гвардейцев, и мои руки невольно сжались в кулаки. «Кто это?» «Долгая история». Короткие взгляды, которые Вика бросала на мужчину, выдавали, что у нее нет времени рассказывать. «У тебя все в порядке?» — сдавленно спросила я. «Тебе нужна помощь, мы можем...» Она покачала головой, медленно и задумчиво, и взяла мои руки в свои. «У меня все хорошо, и я... Я не вернусь в Неймию. Так ведь Десмонд теперь хранитель престола, он не допустит, чтобы семья и дальше принуждала тебя к браку». «Слишком поздно», — произнесла Вика, и у меня промелькнула мысль, что клятву можно нарушить, а связь разорвать, если она имеет в виду именно это. Но взгляд прекрасных глаз подруги, окруженных сетью шрамов, покрывавших ее лицо, заставил меня замолчать. «Я не хочу возвращаться. Я уже давно не чувствовала себя собой в Неймии. Я была девушкой со шрамами, на которую глазели, которой сочувствовали. Девушкой, которую продали. Я ее быть не хочу». Я обняла ее за шею и прижала к себе. «Кто же ты там, в Кеппахе?» Она сдавленно рассмеялась. «Я Вика, и этого мне достаточно». Слезы стекали по моим щекам ей на плечи, а ее пропитывали мои волосы. Мы обе плакали беззвучно, потому что эта встреча походила на прощание сильнее, чем мы ожидали. «Может быть», — наконец сказала Вика, подняв взгляд, «именно я стану той немейкой, которая изгонит войну с наших земель». Я слегка отстранилась, чтобы посмотреть на нее. Это были неожиданные слова, учитывая, что несколько часов назад мы сражались с киппаханцами и едва не потерпели поражение. «Что ты имеешь в виду? Я рассказывала тебе про Риана». Мне показалось, в темноте или ее щеки покраснели. У него был план, как с помощью Лиаска избавиться от проклятия. Я разочарованно покачала головой. Я читала его указания. Он писал об искуплении. Мы возлагали большие надежды на эту идею, но королева оставила нам лишь один выход — уничтожить Альсьяна Дыра. А на это я не пойду. Было удивительно приятно принять, наконец, окончательное решение. Вика почти не удивилась. Я рассчитывала, что мое заключение напугает ее сильнее. План Риана был другим. Он бы никогда не допустил, чтобы с Альсьяна Дыра что-то случилось. «Как и Аларик», — подумала я, и беспокойство за него укололо мое сердце. «Риан хотел стать частью Лиаскай, одной из земель под ее короной, преклонить колени и признать королеву». «Именно этого хотели и мы с Алариком. Королева на это не пойдет, потому что...» — многозначительно сказала Вика. «У вас не было аргумента, чтобы ее убедить. Однако теперь произошло кое-что, что все меняет, Лейра. Абсолютно все. Я уселась у наклонившегося ствола, и подруга устроилась рядом со мной. «Расскажи мне об этом», —